Однако в умении логически мыслить и убеждать собеседника ему не было равных, и он сам это знал. Подобные навыки Усикава постоянно оттачивал в спорах с самим собой. Например, брал какое-нибудь утверждение и рассматривал с двух позиций. С одной стороны, красноречиво поддерживал, с другой — столь же пылко критиковал. Причем в обоих случаях звучал одинаково убедительно. В результате он научился сомневаться во всем, в том числе и в себе. Он также быстро усвоил, что истина в ее бытовом понимании, как правило, относительна, что субъективность и объективность — не такие уж полярные вещи, как привыкло считать большинство, а поскольку граница между ними не определена, ее совсем не трудно сместить, куда тебе хочется. Оттачивая логику и риторику, он закидывал в память любые знания, как полезные, так и ненужные, как бесспорные, так и сомнительные. При этом интересовали его не знания как таковые, но конкретные данные, с помощью которых можно проверить вес и значимость каких-либо утверждений. Его череп, приплюснутый как у Фукуске, превратился в неказистое с виду, но крайне удобное хранилище информации. С детства Усикава было эрудирование любого из сверстников, и при желании мог бы запросто переспорить не только собственных братьев или одноклассников, но даже учителей и родителей. Однако предпочитал никак не выказывать своих способностей, дабы не привлекать к себе внимания. Его знания и навыки были прежде всего инструментом, орудием, а не поводом для бахвальства. Себя Усикава представлял кем-то вроде хищника, который прячется в ночном лесу, поджидая добычу. Терпеливый охотник, он готов броситься на свою жертву в самый подходящий момент. До этого мига никто вокруг не должен ничего подозревать. Главное — затаиться и усыпить бдительность противника. Подобный ход мысли он выработал в себе с первых классов школы. Никогда ни перед кем не заискивал, а чувства и эмоции всегда держал при себе. Иногда он задавался вопросом, что было бы с ним, родись он хоть немного нормальнее внешне. Не красавцем, в том, чтобы им любовались, он смысла не видел, а самым заурядным парнем, просто чтобы на улице не оглядывались прохожие. Как бы тогда сложилась вся его жизнь? Но на то, чтобы это представить, его фантазии не хватало. В Усикаве было слишком много от Усикавы, чтобы оставалось место для кого-либо еще. Даже в душе он так и оставался нескладным, коротконогим подростком с большой приплюснутой головой и выпученными глазами, вечно сомневающимся и жадным до знаний, молчаливым и красноречивым одновременно. Со временем гадкий подросток стал гадким юношей, а потом и гадким мужчиной. Насколько бы лет ему ни исполнилось, прохожие все так же оглядывались на него, а дети таращились во все глаза. «Скорее бы состариться», — думал он иногда. «Все старики некрасивы, их уродство не бросается в глаза так уж сильно. Впрочем, пока не состаришься на самом деле, трудно что-либо прогнозировать». А вдруг ему суждено стать самым уродливым стариком на земле? Как бы там ни было, удачно слиться с пейзажем у него не получится. К тому же Тенго знает, как он выглядит. А если тот заметит, что Усикава ошивается вокруг его дома, все усилия последнего месяца пойдут прахом. В таких случаях, по идее, нанимают профессионального сыщика. В сыскные агентства Усикава не раз обращался, когда еще работал адвокатом. Большинство таких сыщиков — бывшие полицейские, отлично владеют техникой расспросов, слежки и наблюдения. И все же, на сей раз ему не хотелось втягивать посторонних. Слишком уж скользкий случай. Тайное убийство, как ни крути. Тем более, что теперь Усикава пока не смог бы никому внятно объяснить, зачем это нужно — следить за Тенго. Конечно, ему хочется выяснить, что связывает Тенго и Аомаме. Но как выглядит Аомаме, он не знал. Как ни старался, раздобыть ее фото не получилось. Это не вышло, даже у нетопыря. Выпускной альбом ее класса он видел, но там ее лицо вышло мелким, напряженным и больше походило на маску. На фотографии команды по софтболу Аомаме была в шляпе с широкими полями, которые отбрасывали густую тень на ее лицо. Пройди сейчас эта женщина мимо, Усикава не опознал бы ее. Стройная, осанистая, ростом около 170 сантиметров, с выразительными глазами и скулами, волосами до плеч и спортивной фигурой. Вот и все, что он знал о ней. Но таких женщин на свете сколько угодно. Поэтому роль сыщика, похоже, Усикаве придется взять на себя. Все-таки здесь нужно смотреть во все глаза, и едва что-нибудь произойдет, принимать решение на ходу. С такой деликатной работой человеку со стороны не справиться. Тенго жил на последнем этаже старой железобетонной трехэтажки. У входа в подъезд висели почтовые ящики с фамилиями жильцов. Ржавые, с облупившейся краской и незапертые. На одном белела табличка Кавана. Парадная дверь не запиралась, и в подъезд мог зайти кто угодно. В темном коридоре в нос бил букет запахов, скопившихся здесь за многие годы. Пахло вечно протекающей кровлей, выстиранными дешевым порошком простынями, прогорклым маслом для темпуры, пожухлой пуансеттией, кошачьей мочой в бурьяне палисадника и прочими компонентами неповторимого духа этого здания. Темпура. От португальского темперо – приправа. Ломтики морепродуктов или овощей, обваленные в тесте, обжаренные в кипящем масле. Блюдо завезено в Японию португальцами на рубеже 18-19 веков, но сегодня считается неотъемлемой частью традиционной японской кухни.